Молодой драматург имел право на такого рода интерпретацию истории, которую он проживал, читая произведения своего литературного кумира, преданного слуги польского романтизма Адама Мицкевича. Писавший в начале XIX века, Мицкевич разрабатывал теорию духовности в отношении к истории, которая тяготела к идее искупления в христианской теологии. Писатель верил, что так же, как страдания одного человека могут послужить во спасении его души, так и страдания целого народа могут подготовить его к мессианской роли в мировой истории. «Христос, — писал Мицкевич, — любил Польшу и ее народ, ибо это тот народ, который верит, любит, надеется». Подчинение Польше есть всего лишь шаг к тому дню, когда Лазарем среди других народов поляки возродятся, чтобы исполнить свое предназначение, свою роль народа, сохранившего свободу для всего мира. Подобный взгляд на историю в дни нацистской оккупации сам по себе являлся могучей поддерживающей силой. И Кароль Войтыла в течение всей войны читал Мицкевича и пропагандировал его творчество. Писатель продолжал оказывать на него влияние и после войны. Одна из самых впечатляющих проповедей Кароля Войтылы во время первого его визита в Польшу в роли Папы Римского начиналась с цитаты из Мицкевича. Использование театра в качестве оружия против нацистской оккупации не ограничивалось одной лишь интеллектуальной деятельностью. Кароль Войтыла с друзьями, среди которых была и Галина Крыликевич, начали тайно ставить пьесы на частной квартире. Это было в высшей степени рискованное мероприятие. Немцы ужесточили меры по преследованию любых проявлений культурной жизни. Последний польский спектакль в Краковском театре имени Юлиуса Словацки прошел 11 ноября 1939 года, после чего здание захватили немцы. Месяц спустя генерал-губернатор Ганс Франк отдал приказ о конфискации всех имеющихся в Польше произведений искусства. Гобелены из кафедрального собора на горе Вавель перенесли в расположенный по соседству королевский дворец резиденцию Франка, и резные средневековые алтари уплыли в Германию. Вместе с ними исчезли и полотна Рембрандта и Леонардо да Винчи, которые позднее обнаружились в домашней частной коллекции Франка. Продолжая ставить спектакли в своем любительском театре, Кароль Войтыла и его друзья стремились не дать угаснуть культурной жизни Польши. Однако каждая постановка была сопряжена с риском для жизни. В период написания поэмы «Иов» Кароль Войтыла встретился с довольно своеобразной личностью, оказавшей на него очень большое влияние — загадочным портным по имени Ян Тирановский. Уже будучи папой, Иоанн Павел вспоминал о нем как об одном из тех неизвестных святых, сиявших изумительным светом из самых основ жизни, из тех ее глубин, где царит только ночь. Однако, по современным представлениям, личность Тирановского, откровенно говоря, вызывает некоторое недоумение. Худой, сутуловатый, он в свои 40 лет был абсолютно седым. Имея специальность бухгалтера, Тирановский не работал на этом поприще, ибо оно не соответствовало его наклонностям, и в тот момент, когда с ним встретился Кароль Войтыла, зарабатывал себе на жизнь портняжным делом, устроив мастерскую в однокомнатной квартире неподалеку от дома Кароля. По словам одного из его знакомых, он обладал высоким голосом, едва ли не фальцетом. Сохранилась фотография, на которой Тирановский, весь в белом, сидит на кровати среди кружевных простыней. Говорили, что он дал обет безбрачия. Ходили слухи и о том, что какое-то время он находился в клинике для душевнобольных. Тирановский часто расхаживал вокруг церкви святого Станислава Костки и отыскивал отмеченных печатью таланта молодых людей для своей секретной группы молящихся. Кароль Войтыла часто посещал мессы в церкви, из-за чего и попал в число кандидатов. Группа называлась «Живительная молитва», и ее члены, молодые люди, рьяные католики, приглашались в крошечную квартирку на улице Розана для духовных наставлений. У Тирановского, известного среди членов группы как наставник, было хорошо развито религиозное чутье, мистическое и созерцательно-аналитическое начало. Он познакомил Кароля Войтылу с трудами испанского священника XVI века, носившего имя святого Иоанна Креста. Я не буду здесь вдаваться в подробности его теории, отмечу лишь ее особенную непреклонность. Чтобы постичь мудрость Господню, человек должен продвигаться, опираясь скорее на неизведанное, чем на ему понятное, — писал он. Невежественны те, кто полагает, что возможно достичь высшего состояния, постижения мудрости Господней, не отказавшись первоначально от всех своих инстинктивных потребностей, во всех тех вещах, что являются помехой на пути, не отказавшись от собственности, радости, знаний, утешения, отдыха. Пока эти потребности не исчезнут, вы ничего не достигнете, какими бы добродетелями ни обладали. Ибо до тех пор никто не обретет совершеннейший из добродетелей, который откроется только для души очистившейся, обнаженной и освободившейся от каких бы то ни было притязаний. Это увлекло Кароля Войтылу. Он, Тирановский, открыл мне богатство своей внутренней жизни, писал он, став папой. В своих словах, в духовной жизни своей и во всем, чем он живет, являет он образец преданности одному Богу. Он представил мне мир, которого я не знал до того времени. Я увидел красоту души, столь благосклонно мне открывшейся. Не все члены живительной молитвы придерживались такого же мнения. Мечеслав Малинский стал потом священником и близким другом папы, но его первое впечатление от знакомства с Яном Тирановским было неоднозначным. Вот что рассказал мне Малинский об этой встрече. Во время немецкой оккупации я имел привычку ходить на утреннюю мессу. В те времена, выходя утром из дома, ты никогда не знал, вернешься ли вечером обратно. Тебя могли застрелить на улице или отправить в Освенцим. Вот как мы жили. Около церкви меня поджидал человек в черном пальто. Его вьющиеся волосы были зачесаны назад. «Можно вас проводить?» — спросил он. Я сразу же решил, что он из гестапо и хочет меня арестовать. Когда я дал согласие, он объяснил, что тоже идет на улицу Мадалинского. Откуда он знал, где я живу?